Мое счастье, что металл прошел вскользь, лишь слегка задев шишку. Тем не менее, вслед за ударом раздался жуткий крик, резанувший мне слух потусторонним ужасом. «Вы меня убили!» — вопил жук. «Вы ранили меня в самое сердце!» «Не преувеличивайте, вилка прошла вскользь!» «Вы расплющили мою заднюю ножку!» «У вас их 16!» «Глупый вы человек!» — плакал жук. «Ведь я вам ничего плохого не делал, лишь одно добро творил, а вы в ответ вилкой в живое существо!» «До свадьбы заживет!» — сказал я и подумал о том, что Хипротомус действительно ничего плохого не сотворил мне, а значит, я действительно чересчур жесток. Только я хотел принести жуку свои извинения, как услышал. «Вы поплатитесь за это немедленно! Вы поймете, что со мною так нельзя!» После произнесения этой угрозы что-то лопнуло у меня в голове. Я почувствовал, как правый глаз закатывается под свод черепа, а левая рука в считанные секунды утеряла свою чувствительность и улеглась вдоль тела ненужным предметом. Челюсть моя отвисла камнем, и на грудь засочилась слюна. Я попытался было что-то сказать, вскрикнуть, но только замычал бессмысленно, уставясь единственным глазом в потолок. «Со мною так нельзя!» — продолжал жук. «Я не безответная тварь! Я могу за себя постоять! К тому же я вас уже неоднократно предупреждал, что вы поплатитесь! Теперь побудьте беспомощным идиотом!» Происшедшее ошеломило меня. Я находился на грани отчаяния. Я осознал, что не в состоянии позвонить даже в скорую помощь, хотя был уверен, что стал жертвой кровоизлияния и что жить мне осталось несколько часов. В ближайшее время меня хватит второй удар. Если я его переживу, то уж наверняка и правая моя рука лишится подвижности. Струйки пота покатились у меня из-под мышек, щекоча ребра. «Зачем вы так сделали?» — промямлил я, с трудом ворочая языком. Распухший, он вываливался изо рта, делая меня похожим на больного синдромом Дауна. «Я же герой войны!» «Ах, мой дорогой!» — неожиданно произнес Хипротомус с чувством. «Если бы вы знали, как мне тяжело приходилось в жизни, если бы вы только знали, сколько тягот выпало на мою долю, вы бы не размахивали, как варвар, вилкой и не втыкали бы алюминий в живое существо. Я тоже когда-то воевал». «Так расскажите мне», — выговорил я по слогам, не способный в эту минуту ни удивляться, ни иронизировать. Я был наполнен страхом, словно бочка водой после дождя. Ужас полного паралича сочился из каждой поры, каждая клеточка тела дышала им, и я во что бы то ни стало хотел использовать любую ситуацию, дабы вернуть себе былую подвижность. Я знал. Я понимал, что все зависит от жука, от его расположенности. А когда человеку дают возможность рассказать про свою жизнь, про его биографические тяготы, то он непременно добреет и готов на возвышенные поступки. Может быть, насекомые устроены так же, как люди? Может быть, мой жук когда-то сражался с полчищами муравьев и был тяжело ранен, как я? «Расскажите!» — еще раз попросил я с особой проникновенностью в голосе. «Да вы не поверите мне!» — вздохнул жук. «Я очень доверчивый человек», — с пафосом произнес я и испугался, не переборщил ли. «Ах, стоит ли сейчас?» «Стоит!» — шамкнул я, плохо двигающейся челюстью, с трудом сдерживая злость. «В самом деле, что ли, рассказать?» — кокетничал Хипротомус. «Ах, пожалуй, что самую малость!» Он сделал паузу, пошевелился в шишке, принял удобную позу и сказал. «Ведь когда-то я тоже был человеком!» Я был готов ко всему, но на такое заявление мой организм и психика настроиться не успели, и, кривя губами, распуская по подбородку слюни, я засмеялся. «Я так и предполагал», — спокойно произнес жук. «Простите, ради бога!» — взмолился я, скрипя зубами. «Ха-ха! Это нервный смех! Мне вовсе не смешно! Но согласитесь, если бы я вам заявил, что когда-то был букашкой, вы бы так же смеялись!» «Не вижу повода для смеха!» «Но как же!» «А так, мы все когда-то были кем-то другим!» «Вы серьезно?» «Абсолютно!» «Вы верите в переселение душ?» «Я не верю в это! Я точно знаю!»